«Пустое дело!» — махнул рукой старшина. «В лесу не строят дома из глины. Скот надо разводить. Картошка хорошо росла. А люди будут... Солдаты домой возвращаются». «А где твои солдаты жить будут?» — спросил председатель. «Кто остановится в нашем селе? Слышишь, как поют провода? Шумят, гудят, а попробуй подключись. Чужие. На комбинате электрические лампочки на улицах светят. Даже в кладовках горят, а у нас коптилки мигают. Люди на свет пойдут, понял?» Позже, когда графин был опорожнен, вплотную пододвинулся председатель к Намаконову и заговорил. «Меня снимут скоро, знаю. Да и не по душе мне это председательское место. Тебе вот что советую. Слушай, сколько у тебя ранений? Детишкам учиться надо. Из-за этой работы и школу побросали. Потом не уйдешь из села, поздно будет. А сейчас никто не задержит. Валяй!» «Куда?» «К старателям подавайся, на комбинат. Свою лошадь имеешь, с большим добром будешь. Кто уехал, все хорошо устроились. Ты заслужил. Осмотри завтра, прикинь и решай». «Ладно, все прикину, председатель». На рассвете проснулась Марфа Васильевна и вздрогнула. Все события вчерашнего дня показались ей сном. Крепко спали сыновья, а Семена не было дома. Накинула она на плечи солдатский бушлат мужа и вышла на улицу. Двуколка стояла на месте. На снежной пороше, выпавшей за ночь, виднелись свежие следы. Куда это он? Поздно вечером, когда ушел председатель, долго держал Семен Данилович на коленях своих маленьких сынишек, трогал их за худенькие подбородки, ощупывал слабые руки, хитро подмигивал. Медвежьего сала надо парнишкам. Сочной сахатины, изюбренных почек, облитых жиром. «Потерпите», — сказал, — «еще несколько часов. Зверя завалю». Мало спал в ту ночь старшина. Поднял голову, осторожно отодвинулся от жены, оделся, взял винтовку. К рассвету он был далеко от дома. Повинуясь седоку, шустрый рысью переходил через пади лесные поляны, взбирался на пригорки. Вон там, за увалом, заветное место. Не только детям, всем надо мясо. Не может быть, чтобы не разрешили создать охотничью бригаду. Сам командир дивизии приказал выдать винтовку. Понимает человек, для чего она нужна в таежном совхозе. Чувствует Намаконов. Напрасно начальники, приезжавшие в село до войны, распустили охотничью бригаду, отобрали берданки. Только совсем глупый человек обратит оружие против своего же кровного дела. Расцветало, а Намаконов не видел звериных следов. Пожар случился, пал прошел по урочищу. Раньше охотники никогда не приходили отсюда пустыми. Намаконов взбирался на скалистые вершины, осматривал лес, прислушивался. В чащобы заходил следопыт, к ключам и самородным солонцам проникал, снова садился на коня, переезжал в другие пади. Ни одного следа сахатова, ни цепочки соболинного нарыска. Табунок рябчиков пролетел, белка спрыгнула с дерева на дерево, косули наследили. Но все не то, не то. К вечеру, исходив и изъездив десятки километров, выстрелил Намаконов, сбил большого козла-рогача, вышедшего на утес. Забрался охотник на гору, тронул ногой добычу и устал и присел на валежине. На западе горело зарево заката. Светились старые камни, кусты багульника, стволы деревьев. В небе плыли большие косматые облака, а горизонт был чистым, предвещавшим на завтра добрый день. Матово белели остатки первой пороши, порыст ветер приносил из низины свежие запахи поздней осени, шумели, чуть раскачиваясь, деревья. На фоне вечерней зари оголенные тоненькие веточки лиственниц были похожи на снайперскую сетку-вуаль. Долго сидел на Маконов, погруженный в тревожные думы. Далеко вокруг простиралась величественная кормилица тайга. Близилась ночь, серый сумрак становился все гуще. На небе, как огни в деревеньке, загорались первые звезды, но охотник не торопился уходить. Шелестящие, поющие звуки надоедливо лезли в его уши, встряхивал головой на Маконов, хмурился. Такой звук он слышал вчера, когда подъезжал к дому, так звенело над головой рано утром. Разговаривали провода, висевшие над тайгой. Опять вторглись они во владение охотников, снова близко подошли, зазвенели. Так было и раньше, когда строилась железная дорога. В непроходимые дебри убегал зверь от страшных звуков железа. Снимались с мест и уходили все дальше в тайгу охотники-тунгусы. Эхо сильного взрыва прокатилось по таежным распадкам. Второй, третий, четвертый... Где-то позади, наверное, на комбинате рвали землю. «Откуда тут быть большому зверю?» — грустно подумал охотник. «Надо уходить отсюда, все бросить, перекочевать. В северные колхозы податься. Лошадь есть, 3 сотни патронов выдали. А может, правда, в старательскую артель записаться? Не себе ведь берут, а стране отдают люди намытое золото». Работают сообща и живут, сказывают, лучше. А что говорит партия? Что сказал маршал? Какие слова говорил на прощание командир дивизии? Надо засучивать рукава и восстанавливать хозяйство. Но что делать в колхозе? Опять гнуть полозья для саней? Телеги ладить? Нет навыков к хлебопашеству, нет грамоты. А может, сторожем устроиться? Все-таки 9 ран, 4 на руках. Ночью караулить колхозное добро, а днем на своем коне сенцо до дровишки возить. За деньги, которые все будут давать, даже бедные вдовы. И охотиться на коз можно, а для себя хватит. Сытыми будут дети. Вздрогнул Намаконов от этих мыслей, поежился, а потом освежевал гурана, взвалил на застоявшуюся лошадь, поехал домой.